Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся обстановка передней того дома, где она жила 9 лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания, радостные и мучительные, поднялись в ее душе, и она на мгновение забыла, зачем она здесь. «Подождать изволите?» — сказал Капитоныч, снимая с нее шубку. Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей. «Пожалуйте, ваше превосходительство», — сказал он ей. Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки. С виноватою мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. Перегнувшись весь вперед и цепляясь калошами о ступени, Капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать ее. «Учитель там, может, раздет, я доложу». Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. «Сюда, налево, пожалуйте. Извините, что нечисто. Они теперь в прежней диванной», — отпыхиваясь, говорил швейцар. «Позвольте повременить, ваше превосходительство, я загляну», — говорил он и, обогнав ее, приотворил высокую дверь и скрылся за нею. Анна остановилась, ожидая. «Только проснулись», — сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, когда швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зеванья. По одному голосу этого зеванья она узнала сына и, как живого, увидала его пред собою. «Пусти, пусти, поди!» — заговорила она и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел, поднявшись, мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этой улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад. «Сережа», — прошептала она, неслышно подходя к нему. Во время разлуки с ним и при том приливе любви, который она испытывала все это последнее время, она воображала его 4-летним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его. Он еще дальше стал от 4-летнего, еще вырос и похудел. Что это? Как худо его лицо, как короткие его волосы, как длинны руки, как изменился он с тех пор, как она оставила его. Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкой ушейкой и широкими плечиками. «Сережа», — повторила она над самым ухом ребенка. Он поднялся опять на локоть, поводил спутанную головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и, опять закрыв слепающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам. «Сережа, мальчик мой милый!» — проговорила она, задыхаясь и обнимая руками его пухлое тело. «Мама!» — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук. Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней, обдавая ее тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об ее шею и плечи. «Я знал», — открывая глаза, сказал он, нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его. Она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствии. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь ноги, выпроставшиеся из одеяла. Узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в которые она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить. Слезы душили ее. «О чем же ты плачешь, мама?» — сказал он, совершенно проснувшись. «Мама, о чем ты плачешь?» — прокричал он плаксивым голосом. «Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду», — сказала она, глотая слезы и отворачиваясь. «Ну, тебе одеваться теперь пора», — оправившись, прибавила она, помолчав и не выпуская его руки, села у его кровати на стул, на котором было приготовлено платье. «Как ты одеваешься без меня?» «Как?» — хотела она начать говорить просто и весело, но не могла. Я опять отвернулась. «Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье!» И Сережа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Мама! Душечка! Голубушка!» — закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая ее. Как будто он теперь, только увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. «Это не надо», — говорил он, снимая с нее шляпу. И как будто вновь, увидав ее без шляпы, он опять бросился целовать ее. «Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла? Никогда не верил?» «Не верил, друг мой. Я знал. Я знал!» — повторял он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.